«Вот же подозрительная малявка, а?» — хмыкнул он. «Вашу спину прикрывает министерство», — сказала я. «Мою, никто, даже волшебники, считающие себя на стороне маглорожденных, обычно смотрят на нас свысока. Будешь за расизм плакаться?» — спросил он. «Я был о тебе лучшего мнения», — сказал чистокровный, — парировала я. «Это общество прогнило и нуждается в реформах. Именно так и говорит каждый темный лорд», — сказал он. «А почему, вы думаете, их так много?» — спросила я. «Люди недовольны своей жизнью, и когда такое происходит, всегда находится кто-то, заявляющий, что даст им то, чего они хотят. Прежде, чем я успела сказать что-то еще, Грюм поднял палочку. Я проснулась в камере, расположенной где-то. Было темно и слышно, как где-то капает вода. Возможно, это они сделали специально, чтобы я отчаялась. Но у меня все еще были насекомые, и многие из них в свете не нуждались. Я могла воспользоваться их органами чувств, чтобы получить представление о комнате, в которой находилась. Тут был туалет, и раковина, и кровать, и дверь, и все. Ни одного окна, хотя есть вентиляция, но такая узкая, что даже в нынешнем своем теле я бы туда не пролезла. За пределами комнаты насекомые тоже были, и хоть я могла их контролировать, оказываясь в определенном радиусе вокруг комнаты, они, казалось, забывали, где находятся. Похоже, использовать их будет непросто. Максимум, что я могла сделать с помощью насекомых, найти ключ и попытаться подтолкнуть его как можно ближе к двери. Следующие 3 дня я провела, пытаясь найти ключ или что-то, что сможет его заменить. Я исследовала министерство с помощью своих сил. Некоторые его части находились вне пределов досягаемости, но таких было совсем немного, и я смогла узнать больше, чем могла представить в самых смелых мечтах. Здесь были залы, наполненные волшебными устройствами, и я шпионила за невыразимцами, ставящими опыты, о которых правительство не хотело рассказывать широкой публике. Я слышала секретную информацию, в разговорах упоминали лишь малые крохи, но это было хоть что-то, и я стала делать мысленные заметки. Я не видела ничего страшного в шантаже. По сравнению с тем, что я совершала в прошлом, шантаж был мягкой мерой. Это как выбор между убийством лидера и началом полномасштабной войны между странами. В одном случае умрет один человек, в другом убиты окажутся миллионы. Разумеется, иногда убийство одного человека ничего не меняло, и даже наоборот, могло воспламенить сердца массы, толкнуть их в войну. Так что это был не такой уж простой выбор, как могло показаться. И все же я внимательно слушала чужие разговоры, а мои насекомые записывали имена. Люди, которых я посчитала пожирателями смерти. Люди, которых я посчитала находящимися под контролем, те, кто, возможно, разделял идеи пожирателей. Конечно, я могла ошибаться. Лишь пару раз мне удавалось подслушать по-настоящему изобличающие речи. И все же это были зацепки для дальнейшего расследования, если, конечно, меня выпустят. В Визингомате тем временем кипели страсти. Были там люди, считающие, что меня нужно не только исключить из школы, но и на всю жизнь упечь в Азкабан. Многие из них винили меня за смерть во время дуэли. Были те, кто требовал для меня поцелуя. С таким исходом я мириться не собиралась, даже если придется собрать всех насекомых, что в моей власти, и бросить их в атаку, неся хаос и опустошение всему министерству. Сторонники у меня тоже были. Некоторые говорили, что меня нужно наградить орденом Мерлина за спасение мальчика, который выжил, называли меня героем. Черта, которую мне очень не хотелось переступать, была очень близка. Наконец был вынесен вердикт. Меня решено было отпустить, но никак не сообщать в прессе о моем участии в убийствах. Согласно официальной версии, вина за нападение на поезд возлагалась на террористов-оборотней, и Гарри Поттера эвакуировали с поезда, чтобы поместить в безопасное место. Министерство будет выставлено в хорошем свете, а моя роль – скрыта. Все были согласны в том, что я становлюсь слишком известной, и дополнительное внимание, оказанное мне, будет катастрофой. Кроме того, Траверса было решено уволить с должности за то, что не смог меня проконтролировать, а за Дамблдором установить надзор. Впрочем, никакого реального влияния на директора у надзирающего не будет. К тому времени, как дверь наконец открылась, прошло уже 4 дня, и ноги мои ослабли. Я столько времени провела, контролируя Рой, что почти все это время провела в неподвижности. К двери подошли Дамблдор и Грюм. «Отдайте палочку и Маша КХМ сумочку», — сказала я. «Не хочешь узнать, как прошел суд?» – спросил Грюм. «Я знаю, как он прошел», – сказала я. «Единственный вопрос, что будет со мной теперь?» Дамблдор покачал головой. «Я нашел для вас идеально подходящую семью, с детьми. У них вы смогли бы, наверное, пожить нормальной жизнью в свое удовольствие. Но после случившегося они, по вполне понятным причинам, стали опасаться принимать вас. Из-за того, что я защитила Гарри Поттера. Из-за того, что ты, безжалостный киллер», — прорычал Грюм. «Будь у меня дети, я бы на одном континенте с тобой их держать побоялся». «Так куда вы собираетесь меня определить?» — спросила я. «На интернатуру в Азкабане или Гринготтсе. Если в этих двух местах у меня получится сделать то же, что и в министерстве, я еще сильнее приближусь к победе». «Нет», — сказал Дамблдор, — «мне пришлось попросить помощи у того, кто в иных обстоятельствах нам бы не подошел». «Кто это?» — спросила я. «Ремус Люпин». «А у это потому, что он оборотень?» «Да», — спросила я. «Я видела его имя в списке службы поддержки оборотней, которая была подразделением отдела контроля за магическими существами». «Как ты это узнала?» — спросил Грюм. Он грозно шагнул ко мне. «Его имя немножко очевидно, вы не находите?» — спросила я. Заметив непонимающий взгляд Грюма, я пояснила. «Ремус — это латинский вариант имени одного из братьев, Ромула и Рема, которые боролись за контроль над Римом. Их вырастили волки, а Люпин вообще переводится с латыни как «волк». Он себе псевдоним взял. Да, это было похоже на кличку Кипа, которая служила визитной карточкой и показывала миру истинную природу носителя. Назваться Ремус Люпин было все равно, что Рой или Шелкопряд, правда же. «Уверяю вас, что Ремус Люпин – имя, данное ему при рождении», – сказал Дамблдор. Я пораженно уставилась на них. «Не псевдоним, так что, оборотничество передается по наследству?» – смущенно спросила я. «Нет, его укусили. Чудно. Было, конечно, странно, что гербологию у нас ведет профессор Шестебель-40, но я думала, что это тоже псевдоним. Может, она потомственный фермер, или типа того. Может, именно такая фамилия вдохновила ее заняться гербологией. Или, может, просто никто не воспринимал бы всерьез профессор Шустебель, если бы она пыталась преподавать защиту от темных искусств. Вас не волнует, что он оборотень?» – осторожно спросил Дамблдор. «Если я правильно понимаю, это означает, что у него проблемы только пару ночей в месяц?» – спросила я. «Меня больше волнует, не работает ли он на пожирателей смерти. А ты не знаешь?» – спросил Грюм. «В моих способностях случаются слепые пятна», – пояснила я. «А значит, мне приходится постоянно быть начеку. Уверяю вас, он не враг», – сказал Дамблдор. «Я использовал все средства, бывшие в моем распоряжении, чтобы убедиться, что для вас жить с ним будет безопасно». «Ладно», — сказала я, — «но палочку все равно верните». Грюм скривился и бросил палочку и мошонку на пол передо мной. «Он что, боялся отдавать их мне из рук в руки?» «Я никогда намеренно не причиняла вреда союзникам, по крайней мере, без абсолютной на то необходимости». Я присела, зорко наблюдая за ними обоими. Подобрав свою мошну, я сунула туда руку. Несколько щепоток перуанского порошка тьмы еще оставалось, но все ножи пропали. Свою вторую палочку я сунула Гермионе за пазуху перед тем, как в пещеру ворвались Авроры. К счастью, Грюм ее не видел, концентрировался на мне. «Где мои ножи?» – спросила я. «Конфискованы во благо Великобритании», – сказал Грюм. «Как вещдок, назад ты их не получишь». Я скривилась. «Круто. Пойдемте уже, посмотрим на этого волка Волковича, или как там его. Если он хоть немного умел колдовать, я смогла бы раскрутить его на тренировке во время каникул. Но на случай, если он враг, придется оставаться на чеку. Он был другом отца Гарри», — тихо проговорил Дамблдор. «И я просил бы вас, в качестве личного одолжения, не пырять его ножом». «Постараюсь», — пообещала я. «Если бы у моих насекомых были пальцы, они бы сейчас дружно скрестили их за спинами». Глава 60. Переправа. Ремус Люпин выглядел болезненно. Он был высоким и крупным, но лицо было бледным, и на коже виднелись морщины, несмотря на не такой и старый возраст. В его темно-русых волосах уже пробивалась седина, мантия на нем была потертая и изношенной, и сам он выглядел истощенным. Если он был одноклассником родителей Гарри, то не должен был выглядеть таким старым. Было бы мне и правда 11, я, скорее всего, не заметила бы таких деталей, но мне было не 11. Люпин был нездоров. Рядом с ним стоял Дамблдор, и взгляды, которые он бросал на Люпина, указывали, что, возможно, не стоит встречать его по одежке, мисс Эберт, сказал Люпин. Я кивнула ему. Палочка покоилась в моей руке под мантией. Хоть я была уверена, что Дамблдор считает Люпина надежным, в мире, в котором мы жили, нельзя было что-то утверждать наверняка, не тогда, когда каждый волшебник мог контролировать разум или менять внешность. Насекомые на нем не ощущали запаха оборотного, но был болезненный, едкий аромат, что-то вроде больной собаки. Если это был запах оборотня, такое знание могло оказаться полезным. Возможно, принимая во внимание его общий вид, что он болел чем-то еще. «Мистер Люпин», — ответила я, кивая, — «должен признать, не имею ни малейшего представления, как растить ребенка», — сказал он. «Я едва ли помню, как им быть», — отозвалась я. «Обращайтесь со мной, как со взрослой, и я отплачу вам тем же». Он нахмурился. «Боюсь, что Дамблдор считает, что вам нужно вовсе не это. Он опасается, что обстоятельства, в которых вы находитесь, причиняют ущерб вашей душе». Он хотел сказать, превращают меня в социопатку. Возможно, он и прав. Дамблдор мудро хранил молчание. Он уже довел до меня свою позицию. Изначально он хотел поместить меня в нормальную семью, где я смогла бы социализироваться с обычными людьми. Я вынуждена была находиться на стороже в прошлые несколько месяцев, окруженная врагами, сказала я. Это слегка утомляет. По правде говоря, я была не в состоянии наслаждаться жизнью, не по-настоящему. Были места и времена, в которых мне перепадали крохи радости, но их было мало и происходили они редко. «Возможно, мы сможем подыскать местечко, которое вам понравится больше», — отозвался Люпин. Я кивнула. «Что угодно будет лучше, чем постоянно пребывать на стороже. К несчастью, я не могла по-настоящему доверять Люпину. В лучшем случае, он был шпионом Дамблдора и находился здесь, чтобы разузнать обо мне все, что в его силах, и затем сообщить о том своему хозяину. В худшем случае, он работал на Волдеморта, возможно, даже против своей воли. И все же, несмотря на это, я ничего не могла с собой поделать, так как Люпин инстинктивно нравился мне. Он немного напоминал мне отца. Отца растоптала жизнь, он сражался против системы и проиграл. Он сделал все, что мог, чтобы улучшить город, и ничего из совершенного им не сыграло никакой роли. Люпин точно так же горбил плечи. Редкое сочетание жизни, наполненной поражениями и неукротимой воли, благодаря которой он продолжал сражаться несмотря ни на что. «Самой сложной частью будет вытащить вас отсюда», — сообщил Люпин. «Там будут люди, выслеживающие нас, и на большей части министерства установлен антиоперационный щит. Пусть Дамблдор сопровождает нас», — ответила я. «Есть ли способ отследить, куда кто-либо аппарировал?» «Нет», — сказал он, — «разве что вы схватите его, когда он аппарирует». «Значит, это не проблема», — заметила я. «Аппарируйте нас куда-нибудь в случайное место, и затем повторите несколько раз, пока мы не окажемся там, где и собирались». «Как видишь, с разумом мисс Эберт все в порядке», — сказал Дамблдор. «Ваш сундук», — заметил Люпин. «Я вытащила палочку, взмахнула ей и уменьшила сундук. Сделала я это, чтобы засунуть его в свою мошну. Ваш сундук же не расширен внутри, правда?» — спросил Люпин. Я покачала головой. «Хорошо. Почему?» — спросила я. «Расширенное пространство, помещенное в другое расширенное пространство, иногда может быть нестабильно. Бывает, содержимое перемалывает в однородную массу. Были волшебники, пытавшиеся жить внутри расширенных сундуков, только в конечном итоге их раздавило насмерть, когда заклинания дали осечку». Я скривилась. «Мне несказанно повезло с Гермионой и Невиллом. Следует приложить все силы, чтобы никогда больше не оказываться опять в таком положении. Летом я хотела бы изучить кое-какие заклинания», — сказала я, — «которые помогут мне лучше защитить Гарри и саму себя. Первым заклинанием, которое я хотела изучить, были чары Хамелеона. Не идеально, но бывали времена, когда я смогла бы ускользнуть без драки, если бы знала их. Если я смогу накладывать эти чары на других людей, то они окажутся еще полезнее». Люпин взглянул на Дамблдора. «Без сомнений, директор предлагал Ремусу ограничить то, чему он будет меня учить летом. Мы обсудим это позже», — сказал Люпин. «У меня будет все лето, чтобы завоевать его доверие, и если повезет, смогу выудить у него хоть какое-то обучение». «Идемте», — сказал Дамблдор. Я кивнула и пошла между ними, когда мы перешли в основное здание министерства. Я видела здание ранее при помощи насекомых, но при взгляде собственными глазами все смотрелось более впечатляюще. Со зрением насекомых я зачастую смотрела на происходящее сверху. В своем нынешнем теле я была не очень высокой. Возможно, я никогда не стану такой высокой, как в прежней жизни. В главном зале находился фонтан, скульптурная композиция, которую венчал благородно выглядящий волшебник, воздевший вверх палочку. Рядом с ним находилась прекрасная ведьма. Окружая их и ступенькой ниже, располагались статуи гоблина, кентавра и домового эльфа. Нелюди с обожанием смотрели на волшебника и ведьму. Послание, которое нес в себе фонтан, было ясно всем, кто входил в министерство. Волшебники и ведьмы – венец творения, а все остальные создания менее значительны. Тот факт, что они даже не побеспокоились включить туда магла, заставил меня задуматься. Было ли это из-за того, что магл оказался бы неотличим от волшебника, или из-за того, что маглы считались недостаточно хорошими, чтобы обожать волшебников даже издалека? Я подозревала, что за исключением определенных христианских сект, имевших фундаментальные проблемы с самой концепцией магии, большинство маглов в эти дни отреагировало бы на волшебников точно так же, как люди в моем мире реагировали на кипов. Люди бы боялись их, принимали и обожествляли в равной мере. Я сомневалась, что даже группы христиан, которые не одобряли магов, попытались бы возродить инквизицию. Мир оставил ее в прошлом. Более вероятно, что они просто разволновались бы насчет состояния душ волшебников и попытались бы добиться от них добровольного прекращения использования магии. Возможно, они даже смогли бы обратить кого-то в свою веру. Конечно, всегда нашлись бы радикальные, сумасшедшие отщепенцы. Тем не менее, такое было истинно в отношении любой из групп. Статут секретности мог бы полностью утратить необходимость. Когда его вводили, обычные люди были суеверными и мстительными. В представлении волшебников маглы все еще оставались такими, и они воображали, что реакция будет такой же, какой она была в 17 веке, только с лучшим оружием. Но я жила в мире, где у людей были суперсилы, и где их признавали, отчасти из-за губителей и из-за непрерывных усилий протектората в области пиара. Но это просто означало, что интеграцию следует проводить осторожно. Интеграция потребовала бы некоторых жертв со стороны волшебников. Сейчас они, в сущности, находились на самоуправлении, и их правительство, фактически, потеряло бы работу. Вот настоящая причина того, что статут продолжал соблюдаться, даже если люди при власти знали, что его отмена безопасна. Те, кто обладает властью, никогда не захотят от него отказаться. «Держись крепко», — сказал Люпин. Я схватила его левую руку и мгновение спустя почувствовала, словно нас протягивают через трубу. Я моргнула, осознав, что мы оказались в маленьком коттедже. Порядок в нем поддерживался не слишком хорошо, и дом в целом выглядел таким же ветхим, как и мантия Римуса. Ясно было, что Люпин не богат. Я слышала о том, что оборотням неохотно предлагают работу. Мне это казалось лишенным смысла. Ликантропия совсем не будет мешать работе, разве что ночным сменам, так чего беспокоиться, мы не останемся, сказал Римус. Я соберу вещи, и мы отбудем. Здесь должна быть команда авроров, которая прибудет. Несколько хлопков сопровождали появление людей вокруг меня. Люпин положил свою руку на мою, ту, в которой я держала палочку, и крепко сжал ее. «Они появятся», — сказал он одному из авроров, — «так что вам лучше приготовиться». Аврор кивнул мрачно. «Люди знают, где я живу», — сказал Люпин. «В чем и был весь смысл нашего шествия по коридорам министерства. Они придут, чтобы убить тебя, и мы собираемся оставить им небольшой сюрприз». Ему потребовалось буквально пара минут, чтобы схватить свои сумки. Я услышала хлопки снаружи. «Это значит, что нам пора валить», — сказал Люпин. Он схватил мою руку, и мир вокруг нас сжался. Ощущение было таким, словно что-то пошло не так. Чувство сжатия длилось намного дольше, чем обычно, давление росло, пока не стало трудно дышать и даже думать. Мы оказались на улице рядом с доками. «Они возводили антиоперационное проклятие», — сказал Люпин. Лицо его было бледным. «Отреагировали намного быстрее, чем я думал». Принимая во внимание, что я убил от 6 до 12 его людей, удивляло лишь одно, как они не отреагировали еще быстрее. «Оппарировать в другую страну противозаконно», — тихо сказал Люпин. «И у стран есть способы наблюдения за этим. Мы не можем быть уверены, что у сама знаешь кого нет агентов во Франции, так что нам следует быть осторожными. Я накину чары хамелеона на нас обоих», — продолжил Люпин, — «и мы должны будем проскользнуть на борт магловского парома». Он направил свою палочку на меня и постучал ей по моей голове. Люпин словно бы разбил яйцо о мой череп, и меня накрыло ощущением холода. Глянув вниз, я увидела, что моя одежда и кожа принимают точно такой же цвет и структуру, как окружающая нас обстановка. Я видела изделия технарей, которые могли делать вещи наподобие этого, и ходили слухи, что армия США пыталась делать реверс-инжиниринг таких устройств, чтобы создавать именно такой эффект, используя камеры. Люпин крутнул палочкой вокруг себя и тоже исчез. Я все еще ощущала его при помощи насекомых, и отлично могла слышать и обонять его, хотя, фактически, он был невидим. «На каком пароме мы собираемся прокатиться?» – спросила я. Порт за углом был заполнен различными кораблями. В использовании парома имелся смысл, потому что на маленьком корабле было труднее спрятаться. «На том, который забит автомобилями», – сказал он. «Ты же знаешь, что такое автомобили?» «Да, я маглорожденная», – сухо ответила я, – «и выросла не в пещере в Африке. Каковы шансы на то, что там будет кто-то, поджидающий нас?» 63 парома пересекают пролив по 10 маршрутам», — сказал Люпин. «Есть шанс, что будет кто-то, поджидающий нас, но решим эту проблему по мере поступления», — кивнула я. Я поймала себя на желании, чтобы мой проявитель врагов оказался меньшего размера. Прямо сейчас я не отказалась бы глянуть в него, но проявитель был упакован и уменьшен внутри моего багажа. Ранее я уже пыталась использовать насекомых, чтобы смотреть в него, но обычно проявитель показывал врага для насекомого, или паука, или одного из котов и кошек, наводнявших Хогвартс. Мы спустились по склону, направляясь к докам. «Я не так уж много знаю о тебе», — тихо сказал Люпин. «Ты американка, родилась и выросла там», — ответила я. «В каком-то смысле я говорила правду, несмотря на то, что находилась в теле британской девочки. Ты убивала», — сказал он. «Это тебя не беспокоит? Мне нравится жить», — ответила я. «Мне нравится, когда живы мои друзья. Если люди так настойчиво пытаются убить нас, то у меня есть право на самозащиту. Мне не нравится, что приходится ей заниматься. Я бы предпочла, чтобы люди просто оставили меня в покое. Но с того момента, когда эта чертова шляпа отправила меня в Слизерин, все это было неизбежно. Во время моей карьеры военного диктатора-феодала прошло много времени, прежде чем я убила хоть кого-то. Со временем убийства становились легче, но они не должны были быть легкими. У меня хорошо получается откидывать в сторону лишнее, призналась я. Делаю то, что необходимо, и беспокоюсь об этом позже. Убийство повреждает душу, сказал Люпин. Так всегда говорит Дамблдор. Может быть, из-за этого он так пассивен во всех этих событиях, отозвалась я. У него достаточно силы, чтобы разом вынести половину пожирателей смерти, и если бы он так сделал, то мы бы не оказались в бардаке, в котором и живем. Даже в политическом смысле у него масса власти, которую он не использует. «Все сложно», — сказал Люпин. «Его позиции не так крепки, как можно подумать, и если мы потеряем голоса некоторых из колеблющихся в Визингомате, то правительство может пасть перед пожирателями смерти без единого заклинания. Так он позволяет пожирателям подчинять при помощи империя членов правительства, пока оно все целиком не окажется марионеткой оппозиции», — спросила я. «Мне на самом деле нравился Дамблдор, до определенной степени, но это не делало меня слепой к его ошибкам. Достигнув парома, стоящего у причала, мы начали двигаться с опаской, соблюдая осторожность», — сказал Люпин. «Если кто-то от них и правда находится здесь, выжидая, то они будут высматривать нас». Мы прошли рядом с грузовиком, который грузился на корабль, прокрались мимо людей, которые махали руками, загоняя грузовик на место. Погрузка всех автомобилей и грузовика на паром заняла 45 минут. По словам Люпина, нас ожидало трехчасовое путешествие по воде, и затем нам нужно будет избежать волшебников во Франции, которые будут выслеживать нас. Я бы предпочла отправиться через туннель, но, очевидно, в это время он еще не был достроен. Последние автомобили наконец были загнаны на свои места, и паром начал движение. Я немного расслабилась. На пароме находилось множество людей, но я тщательно наблюдала за всеми ними. Большинство выглядело как обычные магловские туристы. Ни у кого из них не было отчетливых странностей в одежде, которые случались у большинства чистокровных, притворяющихся, что они ничего не знают о магловской моде. Конечно, если они действительно пытались нас незаметно поймать, то проявили бы большую осторожность. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Что может быть отличающегося и различимого в волшебниках, такого, что я смогла бы использовать, дабы отличить их от маглов? Никто, кажется, не уделял никакого чрезмерного внимания своему окружению. Если бы Вальдемарт отправил команду, то он практически наверняка послал бы ни одного человека. В конце концов, я в одиночку убила 5 его людей. Тот факт, что ему пришлось бы отправлять команду из, по крайней мере, 10 человек, означал, что у него, вероятно, окажется недостаточно людей, чтобы закрыть все паромы, не говоря уже о самолетах, частных кораблях и других способах перебраться через пролив. Тем не менее, я ничего не могла с собой поделать и ощущала паранойю. Я заметила обмен взглядами между 2 очень разными мужчинами, которые выглядели так, как будто не должны были знать друг друга. «Они здесь», – прошептала я Люпину. «Кто?» – спросил он. «Мужчина в шерстяном пальто и другой, в кожаном жилете», – ответила я. «Скорее всего, есть и другие, которых я еще не заметила. Я ощутила, как что-то омыло меня». «Нас заметили», – сказал Люпин. Он схватил мою руку, но ничего не произошло. «Антиоперационное проклятие», – добавил он. «Люди, на которых я и не подумала бы, что они могут работать на Вальдемарта, начали пробираться в нашем направлении. Там была женщина с коляской, и теперь, когда я взглянула более внимательно, то, что находилось в коляске, было вообще не ребенком, а чем-то искаженным и омерзительным. Крупный мужчина с покрасневшим лицом тоже приближался. «Залезай под грузовик», — спокойно сказал Люпин. Я глянула на пустое место, где, как знала, он находится, и не стала спорить. Здесь, на воде, я находилась в невыгодном положении. Насекомые были, но не так много сухопутных насекомых, как мне хотелось бы. Заклинание выявления людей было хорошо в выявлении нарушителей, но оно было недостаточно точным, чтобы выявить, сколько именно людей пряталось или даже их точное местонахождение. С ним было можно справиться. Женщина с детской коляской развернулась, выхватив палочку и направив ее на мужчину в пальто. Вспыхнул зеленый свет, но мужчина в пальто сумел уклониться, нырнув за машину, и обрушил ответный огонь. Внезапно вспышки света засверкали повсюду, когда люди начали швыряться заклинаниями, одним за другим, друг в друга. Они использовали меня как приманку. Я не знала, следует ли мне сердиться или восхищаться ими. Авроры расставили своих людей как раз на тот случай, если появятся пожиратели смерти, или, возможно, они намеренно слили информацию кому-то, насчет кого знали, что он скомпрометирован. Меня бы не удивило, если бы они использовали голосование против меня как некий тест, чтобы посмотреть, кто был под контролем. Достаточно легко можно было сравнить записи предыдущих голосований с нынешним и получить представление о том, изменилось ли что-нибудь. Техники «Властелин-скрытник» тоже полагались на базовые параметры личности. Битва, казалось, длилась бесконечно, и я мало что могла сделать. Из моей позиции под грузовиком я не видела никого из пожирателей смерти, и в любом случае я не была полностью уверена, кто на чьей стороне. Последним, что мне требовалось, было напасть и убить Аврора, и оказаться наконец-то в Азкабане за настоящее преступление. Маглы на борту кричали и сбивались в кучки, и все, о чем я могла подумать, так это о том, что обливиаторам в данном случае придется поработать сверхурочно. Битва заняла почти 5 минут, и в финале на борту оказались 7 оглушенных и схваченных пожирателей смерти и 3 мертвых Аврора. Обливаторы уже появлялись с хлопками, дабы стереть память маглам и убрать любые внешние повреждения, нанесенные в ходе битвы. К тому времени, когда мы достигнем Франции, никто не будет знать, что что-то вообще происходило. Когда я выскользнула из-под грузовика, Люпин развеял чары хамелеона. По всем сообщениям, я считал, что тебе захочется поучаствовать в сражении, сказал он. Я же не Гриффиндорка, ответила я раздраженно. Я не убиваю людей просто ради славы. Такое количество захваченных выдаст еще больше информации, заметил он. И, может, все будет спокойнее к тому времени, когда мы вернемся. Я кивнула. Скажите, как вы думаете, я смогу купить во Франции берет? Спросила я. Моя подруга Гермиона восхищалась беретом, который я как-то носила, и хотела себе похожий. «Мы встречаемся с ее семьей», — ответил Люпин. «Дамблдор счел важным, чтобы ты общалась с другими детьми вне школы, и у него было ощущение, что мисс Грингер, как твоей подруге, потребуется немного больше защиты, чем большинству маглорожденных учеников, так что мы убьем двух зайцев одним заклинанием, если можно так сказать. Глава 61. Хорошо, мы столько о тебе слышали, восторженно проговорила миссис Грейнджер. Покосившись на Гермиону, я заметила ее виноватый взгляд. Ее родители не стали бы приветствовать меня с таким энтузиазмом, если бы знали мою историю со всеми подробностями. Большинство родителей, как правило, неодобрительно смотрит на ребенка, известного избиениями других детей. Я же провела школьный год, убивая взрослых, и большую часть этих убийств вскрыть не удалось. Рада знакомству, официально ответила я. Гринджеры подобрали нас на взятом на прокат 9-местном микроавтобусе. Мы с Гермионой скользнули на третий ряд, ее родители сидели впереди, а Люпин устроился посередине. Миссис Гринджер перегнулась через свое сиденье, покосилась с любопытством на Люпина. «А это твой телохранитель», — пояснила я, — «и ваш. Возникли неприятности, и наши меры безопасности решили усилить». Ее лицо закаменело. «Мистер Дамблдор немного ввел нас в курс дела. Отчасти из-за этого мы отправились на отдых на все лето. Вообще-то ей ни за что не следовало пускать Люпина в машину, не зная в точности, кто он такой. Пусть Гермиона и узнала мою внешность, этого не было достаточно. Не в мире, где кто угодно мог выпить оборотного и превратиться в кого угодно. Придется поработать с Гринджерами над оперативной маскировкой. У меня есть партнер по бизнесу», — сказал мистер Гринджер, — «кроме супруги. А летом обычно все равно меньше работы, много народу в отпуска разъезжается». Родители Гермионы были стоматологами. Хотя они и пытались преуменьшить полученный финансовый ущерб, по лицу Гермионы было видно, она, как и я, знала, что будет тяжело. Конечно, им не нужно было кормить ее большую часть года, так что, может, все было и не так уж плохо, как казалось на первый взгляд. А еще волшебный мир брал на себя заботу о здоровье Гермионы. Было ли здравоохранение в Магловской Британии таким же дорогим, как в Америке? Я не знала. «Так какой у нас план?» – спросила я. «Путешествовать по всей стране», – ответил мистер Гринджер. «Мы посетим французскую версию косой аллеи», – восхищенно сказала Гермиона. «Можешь себе представить, сколько там книг? Разве они будут не на французском?» – спросила я. «Я говорю по-французски», – ответила она удивленно. «А ты разве нет? Я американка», – раздраженно ответила я. «Мы и по-английски-то еле говорим, чего уж про остальные языки вспоминать». Она посмотрела на меня, и я увидела плохо скрытое выражение триумфа на ее лице. «А это что, намек на ухмылку?» В голове невольно мелькнула нехорошая мысль о том, как отреагировала бы Гермиона, если бы узнала, что я могу разговаривать на змеином. Получалось все еще не очень хорошо, даже после нескольких месяцев практики, но, по крайней мере, я могла что-то сказать, и меня бы поняли, пускай и едва-едва. «Ну, я уверена, у них будет много шуточной продукции, которая не продается дома», — заметила Гермиона. «Тебе же нравится шуточная продукция». «Она нравится нескольким моим друзьям», — ответила я. «И если подойти с умом, то эти штуки можно применять по-иному и с пользой. Мы не поедем туда до самого конца путешествия», — сказала миссис Гринджер. «Мы в прошлом году в Париже были, и мистер Люпин говорит, что нам лучше избегать очевидных мест». «Нет, Гермиона точно не рассказала им ничего обо мне важного. Ни ее отец, ни мать ничем не показали, что знают о скрытой подоплеке моих слов. Это приводило в замешательство. Раз они взяли отпуск на несколько месяцев, то знали об опасности, в которой находились. Но, очевидно, Гермиона не посвятила их в подробности. Боялась ли она, что родители прекратят ее учебу в Хогвартсе? На самом деле тогда она оказалась бы в еще большей опасности, разве что они решили бы переехать в другую страну. Я не знала, будут ли их медицинские лицензии действительны за границей. «Тогда поехали», — сказал Люпин. Он встревоженно оглядывался вокруг. «То, что мы находились во Франции, не делало наше положение автоматически безопасным. Если бы я была Волдемортом, то наняла бы магловского частного детектива. Конечно, сейчас отследить нас не так легко, как в мое время. В мое время это все решалось небольшим поиском в интернете для того, кто знал, что делает, чтобы отследить Гринджеров по их кредитке, отелям и всему остальному. Без интернета людям, выслеживающим нас, придется намного больше потрудиться. Вы же не сказали никому, куда планируете отправиться?» — спросила я мистера Гринджера. Он посмотрел на меня изумленно, затем покачал головой. «Мой партнер был расстроен, что я не оставил информации, куда пересылать сообщения, но мистер Дамблдор настаивал. Кажется, он считал, что волшебники легко смогут контролировать наших друзей и семью, дабы те рассказали им, куда мы отправились. «Я сказала нескольким людям, что мы собираемся в Польшу», — заметила миссис Грейнджер. «Всегда хотела съездить в Польшу». «В Польшу не поедем», — коротко ответил Люпин. «У них эпидемия ликантропии, там небезопасно, не говоря уже о том, что пожиратели смерти, скорее всего, отправились в Польшу. Если Волдеморт отправит за нами людей, вместо того, чтобы просто подождать конца лета, то он зря понесет потери». «Скажи, Гермиона», — заметила я небрежно, — «те вещи, что я тебе оставляла, все еще у тебя. Я украла у пожирателей смерти несколько метел, палочек и других предметов, когда проверяла, что все они мертвы. Я уменьшила трофеи и спрятала на Гермионе, которой не надо было идти вслед за Грюмом и его всевидящим глазом. Грюма интересовал только мой допрос». Она кивнула. «Они вернулись к нормальному размеру после того, как я добралась домой. И ты привезла их?» «Лицо у таможенника было прикольное», — ответила она. Наклонилась ближе и прошептала. «На одной из рукояток были пятна крови». «Темнело», — сказала я, оправдываясь. «Я целую голову упустила. Вряд ли меня можно было винить за несколько незамеченных брызг крови». «Я не одобряю мародерство», — прошептала она снова, «но если бы у нас изначально были эти метлы, то мы, наверное, смогли бы просто убежать. Я посмотрела, сколько они стоят, они ужасно дорогие». Я тоже интересовалась ценами. Дешевая метла стоила минимум 200 галлеонов, что было равно 1000 британских фунтов или 2000 долларов. С учетом инфляции, в 2000-х метла стоила бы дороже 3000 долларов, то есть примерно столько же, сколько убитый и замызганный автомобиль. К несчастью, дешевые метлы были не очень быстрыми, чтобы помочь нам сбежать от любого преследования. Лучшие модели стоили намного дороже. Ученики, которых я расспрашивала, просто качали головой. Несомненно, только богатейшие семьи могли позволить себе быстрые метлы. Для себя я провела аналогию со спортивным автомобилем. Функционально он был быстрее и выглядел лучше, но частично ты доплачивал и за статус, которым он тебя наделял. «Покупать подержанные метлы тоже не очень хорошая идея», — сказала Гермиона, — «потому что зачастую они небезопасны, как те метлы, что были у нас, до того, как Малфой достал новые», — спросила я. Она кивнула. Я увидела, как Люпин напрягся. Несомненно, он достаточно знал о Малфоях, чтобы волноваться. Гринджеры вообще не отреагировали. В возрасте Гермионы я была как она. Даже в 15 лет я не рассказал отцу о своей карьере суперзлодейки. И дело не в том, что рассказав, я бы подвергла его опасности, просто признаваться в таком было крайне тяжело. Мистер Гринджер отпустил ужасную шутку, и Гермиона захихикала. Ее мама наблюдала за нами обеими и улыбалась. Внезапно я ощутила меланхолию. Гермиона светилась, когда разговаривала с родителями, и они были точно так же веселые и радостны, когда говорили с ней. Это было так невинно, естественно, будто все тревоги, что медленно накапливались в течение прошлого учебного года, просто исчезли. У меня было такое, когда мама еще была жива. Я помнила смех и ощущение веселой радости. Тогда я жила лишь текущим мгновением. Я не волновалась ни о чем, потому что была абсолютно точно уверена, что родители всегда будут со мной и они всегда будут меня любить. Смерть мамы стала началом конца моей детской невинности. Эмма приблизила ее кончину. Лун, Выверт и Бойня уничтожили ее навсегда. Я провела столько времени, пытаясь спасти мир, все миры, что больше ничего не имело значения. Провести время с отцом, значит меньше времени останется на тренировке или поиске Бойни номер 9. Мне была невыносима мысль о том, что такое послабление приведет к смерти всех, кто был мне дорог, и даже тех, кого я не знала. Весь прошлый год я была полностью сосредоточена на выживании или изучении нового в магии. Я не позволяла себе думать о том, что никогда снова не увижу отца. Даже если между нами годами не было близких отношений, я всегда надеялась, что придет время, когда мы сможем снова стать семьей. Теперь же, даже если я каким-то образом отыскала бы заклинание, позволяющее мне перепрыгнуть между вселенными, и еще одно, позволяющее мне в бесконечности вселенных найти ту, где находился мой отец, то я сама больше не была похожа на его дочь. Сумел бы он вообще меня узнать, будет ли он вообще жив через те 7-10 лет, которые потребуются мне, чтобы изучить такое количество магии. Даже если бы я нашла вселенную с ним, было трудно найти кого-то на целой планете. Очевидно, что у волшебников не было заклинаний, которые позволяли бы легко выслеживать людей на большом расстоянии, иначе все пожиратели смерти были бы задержаны сразу после поимки первого из их рядов. Хотя при условии, что я смогла бы найти нужное измерение, возможно, получилось бы купить волшебную сову и написать ему письмо. Интересно, каковы ограничения этих сов? Нужно ли им лететь прямо к цели? Если так, то доставка письма в Австралию занимала бы очень много времени. Может, они сокращают путь? Если так, возможно, сова смогла бы найти отца даже из измерения, в котором я находилась. Сейчас нечего было и думать о подобных попытках. Шанс на то, что сову перехватит, был слишком высок, и, возможно, ее перехватили бы даже не пожиратели смерти. Даже кто-то явно преданный мне, как Гермиона, легко может попасть под чтение разума или оказаться под контролем, выдав все, что знает, так что информацию о своем происхождении я не могла доверить никому. Она все еще смеялась, и наблюдать за ней и ее семьей было горько и сладко одновременно. Люпин наблюдал за мной, и я видела на его лице странное понимание. Я быстро вытолкнула эмоции в насекомых, и сразу же все стало лучше. Было ли это одной из причин, почему я оставалась настолько эмоционально спокойной весь год? В прежней жизни я ощущала в себе эмоции, несмотря на то, что могла выталкивать свои реакции в насекомых. Выталкивала ли я свою боль и гнев, депрессию и одиночество в насекомых, в качестве способа оставаться собранной? Какие будут долгосрочные эффекты в моей психике от такого эмоционального онемения? Ощущала ли я вообще свои настоящие эмоции? Хотя воспоминания были мои собственные, основой, на которой работал мой разум, был мозг Милли Скривенер. Я рассчитывала, что часть изменений в моей личности вызвана тем, что у меня мозг 11-летки, но что, если дело было не только в этом? Антисоциальные расстройства личности зачастую генетически наследовались. Что я знала о Скривенерах? Я практически не думала о них с того момента, как очнулась в той аллее. Влиял ли на меня используемый мной мозг, или дело было в том, что я привыкла и уже пристрастилась к выталкиванию эмоций в насекомых? Может, насекомые в Хогвартсе были самыми депрессивными в мире, о чем я просто не знала? Была ли я все еще собой, когда Люпин развернулся, чтобы сказать что-то миссис Грейнджер? Я специально позволила своим эмоциям вернуться на место. Контраст оказался разительным. За мгновение до этого мой разум был ясным и острым. Теперь все ощущалось тусклым и серым. Меня заполняла меланхолия, и я принудила себя выглядеть бесстрастной. «Дорогая, из какой части Америки ты прибыла?» — спросила миссис Грейнджер. «Из местечка возле Бостона», — ответила я. «Вы не слышали о нем?» «Я слышала хорошие вещи об Америке», — сказала она. «Большая часть Америки». «Потрясная», — ответила я, — «но есть ужасные места, уверена, такое справедливо для любой страны. До того, как приехать сюда, я провела какое-то время в Чикаго. Мне очень жаль, что такое случилось с твоими родителями, дорогая», — сказала миссис Грейнджер. «Уверена, они были бы счастливы, узнав, что со мной все в порядке», — ответила я, — «и что я в безопасности, по крайней мере, сейчас. Мой настоящий отец точно бы так себя чувствовал, и уверена, что и Скривенеры тоже, до того мига, пока они бы не поняли, что я на самом деле зловещий потусторонний выродок, надевший их дочь, как костюм. Мне повезло, что этого не появилось у моего Богдарта. Плавящееся лицо, под которым показывается мое прежнее лицо, это могло дать людям слишком много подсказок. Начни я рассказывать в присутствии родителей Гермионы о различных бандах у себя на родине, они вполне могли бы начать меня опасаться, но в то же время держать их в неведении тоже было нечестно. «Я рада, что у Гермионы такие замечательные родители», — сказала я миссис Грейнджер. «Мне кажется, это все облегчает. Мы боялись, что она вообще не заведет друзей», — признал ее отец. «Так что мы были очень рады, что вы с ней подружились. Она рассказала нам, что благодаря тебе завела еще несколько друзей». Гермиона покраснела. «Она бы обзавелась друзьями рано или поздно», — ответила я, — «как только поняла бы, что ей не всегда нужно быть самой умной в классе. Только это и мешало ей, правда. Тейлор и я идем бок о бок, мы лучшие в параллели», с гордостью призналась Гермиона. «Но Гермионе больше не нужно всем об этом рассказывать, вот и вся разница», сказала я, бросая взгляд в ее сторону. Потребовалось много времени, чтобы избавить ее от привычки хвастаться своими интеллектуальными способностями. Я долбила ее за это каждый раз, когда слышала хвастовство, но до сих пор случались моменты, когда она снова возвращалась к этому занятию. Хвастовство Драка тоже уменьшилось, но не так быстро. Отчасти из-за того, что я меньше контактировала с ним, и отчасти из-за того, что он был менее мотивирован, чем Гермиона. Тем не менее, благодаря нескольким состоявшимся у нас разговорам, он сильно продвинулся вперед, и я ожидала, что он продолжит становиться лучше. Дамблдор устроил все так, что сундук Драка был отправлен ему обратно с анонимным благодарственным письмом. Последнее, что ему требовалось, так это письменное доказательство того, что он выступил на моей стороне против пожирателей смерти. Существовала еще вероятность того, что он пожалуется отцу, но его отец, вне всяких сомнений, был достаточно умен, чтобы его компаньоны не узнали о случившемся. Надеюсь, Драка оказался достаточно умен, чтобы вообще ничего не говорить. Скорее всего, отец проинструктировал его о ценности молчания. Я слушала Гермиону, трещавшую без умолку об учебном годе. Я заметила, что она избегала любой темы, которая включала в себя опасность. Она не упомянула того, что я убила парня на дуэли, или о смертях пожирателей смерти на каникулах. Как министерство объяснило атаку на поезд, что им сказала Гермиона, когда, 45 минут спустя, наконец, наступила тишина, я все-таки спросила, куда мы все-таки направляемся. Ла-Лонт-Ле-Мор, ответил мистер Гринджер, это прибрежный курорт в юго-восточной Франции, на французской ривьере. Ты когда-нибудь плавала под водой с аквалангом? Нет, призналась я. Ну, там есть подводное плавание с трубкой и виндсерфинг, пляжи и сад с тропическими птицами. Мы посетим некоторые виноградники. Тейлор не будет пить, вмешался Люпин. У меня предчувствие, что никому из нас результат не понравится. Она американка, торопливо сказала Гермиона, и они немного более щепетильны в отношении алкоголя. Волновался ли Люпин, что я могу пырнуть кого-нибудь ножом, если напьюсь? Он не знал, что в пьяном виде меткость моя стремится к нулю. Одна из причин, почему я редко выпивала, когда жила в своем прошлом теле. Тот факт, что я была несовершеннолетней, вообще не играл роли. Тем не менее, я показала ему язык. Он ухмыльнулся в ответ, и улыбка на мгновение заставила его выглядеть не таким болезненным. Может, из этого и выйдет что-то хорошее. После короткого обдумывания, я сказала, но у меня нет купальника. Мы купим их, когда доберемся туда, ответил мистер Гринджер. В любом случае, Гермиона за прошлый год очень выросла, так что сомневаюсь, что ее старый купальник будет ей по размеру. Я была меньше Гермионы и подозревала, что никогда не стану высокой. Я не видела никого из родителей Милли Скривенер стоя, но все равно они не выглядели особенно высокими. На мгновение мне стало интересно, как Люпин будет оплачивать покупки. Из того, что я знала, за головы убитых мной пожирателей смерти была объявлена награда, или, возможно, Дамблдор платил из собственного кармана. В любом случае, у меня имелись кое-какие идеи насчет того, как Люпин смог бы использовать магию, чтобы подзаработать в магловском мире, и я поделюсь с ним, когда мы останемся наедине. Теперь моим единственным беспокойством оставалось то, как я буду прятать палочку на пляже. Можно ли уменьшить палочку? Не мою, конечно, но одну из тех, что я украла. Тем не менее, в кои-то веки расслабиться на песке, не беспокоясь о том, что наступит конец света. Хорошо. Глава 62. Коробка. Я натянула на себя прежнюю личность словно пальто, переставшее сидеть по фигуре. В первый год в Хогвартсе требовалось всегда быть начеку, держать дистанцию между собой и всеми остальными. Я создала себе образ опасного и умелого человека. Я и в самом деле такой была, но только этим все не ограничивалось. Поначалу я тревожилась насчет возможных нападений, но их так и не случилось. Лето шло, сковывавшее меня напряжение понемногу отпускало. Я никогда не расслаблялась полностью. Мысль о том, что пожиратели могут выжидать середину лета, чтобы напасть, посещала меня неоднократно, и все же ничего не случилось. Просто лежать на пляже и наслаждаться моментом было потрясающе. Иногда я развлекалась, организуя под водой, там, где их никто не видел, сражения между крабами. Если бы я осталась в своем мире, то никогда не получила бы подобных впечатлений. Там я неотрывно работала бы, исправляя ущерб, причиненный сыном моей земле. Если, конечно, все населявшие ее люди просто не разбежались бы. Даже не случись нападения сына, все мое время отнимала бы работа на протекторат. Даже если мне разрешили бы отправиться в колледж, летнее время было бы заполнено работой. Несколько месяцев просто расслабляться и отдыхать у меня не получилось бы никогда, если не вспоминать о том, что я, наверное, никогда не увижу снова никого, кто был мне дорог в прежней жизни, то я сочла бы происходящее раем. Впервые за долгие годы я смогла расслабиться и просто побыть ребенком. Я проводила дни с Грейнджерами, а ночи – в тренировочных боях с Люпином. Он был намного лучше, чем ученики, с которыми я сражалась, и проигрышей с моей стороны было больше, чем побед. Я не мухлевала, потому что здесь, в тиши, я могла позволить себе проиграть. Мне не надо было поддерживать репутацию, и провал не заканчивался тем, что я оказывалась в еще большей опасности. Я наконец-то могла немного расслабиться и на самом деле побыть собой. Я свободно смеялась и играла, и была ребенком, побыть которым у меня не было шанса еще тогда, когда я в первый раз проходила все это. Мне должно было быть скучно. Большинство подростков обнаруживают, что проводить время с детьми утомительно. Но Гермиона не была обычным ребенком, а Грейнджеры оказались по-настоящему интересными людьми. Они водили нас в действительно интересные музеи и показывали места, которых я никогда ранее не видела. На пляжах во Франции девушки ходили с обнаженной грудью, и это шокировало, хотя Гермиона, вроде бы, не обращала на это внимания, так что я предположила, что она уже встречала такие порядки. К счастью, хождение топлес не было обязательно, чему я была несказанно рада. У Гермионы даже прекратились кошмары по ночам. Несомненно, нападение пожирателей смерти повлияло на нее сильнее, чем я думала, потому что первую пару недель я слышала, как она стонет во сне. Со временем ночные кошмары стали не такими частыми, а к концу месяца исчезли. «По крайней мере, на нас не напали на платформе», – прошептала я Гермионе. Она сидела в купе в середине поезда, вместе с Невиллом и Милли и Гарри. Трейси не появилась. «Министерство ужесточило меры безопасности в этом году», – ответила Гермиона. «Неудивительно. Авроры в первом и последнем вагонах, и еще два, едущие на крыше, явно пребывали на стороже. Мне стало любопытно, не принимали ли они перцового зелья или стимуляторов иного рода. Пожиратели смерти вели себя тихо все лето», – отозвалась я. «Вероятно, перегруппировывали силы и перестраивали планы. На месте Вальдемарта я так бы и поступила. Потери, которые он уже понес, были невосполнимы, принимая во внимание малую численность волшебников. Я бы, вероятно, начала использовать заимперенных простофилий, возможно, наняла бы иностранных наемников. Я полагала, что он провел все лето, занимаясь чисткой рядов. Я бы заимперила столько людей, сколько смогла, чтобы понять, кто предатель. Он не тот человек, который поверит, что 11-летний ребенок перебил столько пожирателей смерти, так что его первым естественным предположением будет то, что кто-то мне помогал. Он предположил бы, что предатели выдали информацию об атаке на поезд и что кто-то помог мне перебить его людей. То, что люди Грюма были более заинтересованы в поимке, нежели в убийствах, давало основания предполагать, что мне или помогала третья сторона, или кто-то в его собственных рядах, избавлявшийся от конкурентов. В свою очередь, подковерная борьба могла означать, что кто-то в рядах пожирателей смерти готовит переворот, и подобное должно было стать для Вальдемарта настоящим ночным кошмаром. Странно, выбранное им имя раскрывало его страх. Полет от смерти, зачем называть себя так, чтоб можно было подумать, что ты бежишь? Почему бы не назвать себя просто смерть? Классический пример – Танатос, хотя подобное имя могли истолковать как желание смерти. По правде сказать, я не очень-то умела придумывать прозвища, но рано или поздно люди дали бы мне какое-то имя. Конечно, даже Джек может стать именем, внушающим страх, если ты достаточно ужасающ. «Ты волнуешься насчет учебного года?» – спросила Гермиона. «Лично я считаю, что Люпин мог бы научить меня всему, что требуется», – ответила я. «Но я не могла оставить тебя и Гарри без поддержки. Также я не хотела садиться Люпину на шею. За лето я зауважала его, даже в дни перед полнолунием, когда он становился раздражительным и беспокойным. Тот факт, что ему приходилось уезжать раз в месяц, не ускользнул от внимания Грейнджеров, но вопросов они не задавали. Я дала ему несколько советов о заработке в магловском мире с помощью магии. Он ответил мне, что с юридической точки зрения все мои идеи в серой зоне, хотя все же задумался. Он легко мог бы покупать битые автомобили и чинить их магией. Он не смог бы продать их как новые, без магического изменения воспоминаний и документов. Люпин заверил меня, что вот такое действительно было бы незаконно. Но даже битое авто после ремонта он легко мог бы продавать в десятки раз дороже цены покупки, зарабатывая, наверное, по 1500 фунтов за сделку. В этом доинтернетовском мире находить машины было сложнее, но я предложила ему поискать скриба, торгующего автомобилями, или автомеханика. Если не удастся найти такого, то убедить любого скриба выступать в роли номинального главы, который занимался бы всей нудной работой и получал половину прибыли, по 500 галлеонов каждому, и он, возможно, смог бы возместить себе часть доходов, которых его обманом лишили министерство и волшебное сообщество. У меня были еще и другие идеи, но Люпин заверил меня, что большинство из них абсолютно незаконно и приведут его к заточению в Азкабан. Дверь в купе открылась. Панси заглянула внутрь. «Тейлор», — сказала она неестественно сладким голоском, — «удивительно, что ты вернулась в этом году. До нас доходили слухи, что после инцидента с поездом люди стали забирать детей из школы. Я могла понять их, но если они не собирались покидать страну, то дома им было еще опаснее. А я удивлена, что тебя на второй курс перевели», — мягко ответила я. «Ты разве сама не волновалась, что не пройдешь?» Она покраснела. «Зато я хоть не оборотень», — сказала она. «Чего?» — вытаращилась я на нее. «Вы с Поттером и Гринджер пропали, когда напали оборотни», — сказала Панси. «Все просто в неописуемом ужасе от того, что мальчика, который выжил, заразили. Судя по виду Невилла, он не знал, испытывать ли облегчение или оскорбиться от того, что люди не говорили такого о нем». Гарри нахмурился. «Вранье. Это вообще были не оборотни. Это были пожиратели смерти и Волдеморт». Панси покачала головой. «Бедный обманутый маленький мальчик, ты просто не хочешь признавать ужасную правду. Газеты писали про это все лето, так что все знают о случившемся. Вероятно, поэтому так много детей не вернулось в школу. Они не хотели находиться в одном классе с тремя оборотнями». «Скажи, Панси», — спросила я, — «оборотни заразны, когда находятся в человеческом облике. Что ты имеешь в виду?» — подозрительно спросила она. «Ну, если я укушу тебя прямо здесь и сейчас, ты станешь оборотнем, или может чем-то средним, типа оборотни-пуделем». Гарри ухмыльнулся. «Она и правда выглядит так, словно сейчас в пуделя превратится. Хочешь попробовать?» Панси фыркнула. «Мне наплевать на ваши насмешки, оборотни ведь даже не настоящие люди. А собственно, кто вообще сказал, что я настоящая?» — спросила я. «Думаешь, всех Бобгартов в замке переловили? Как считаешь, может кто-то из них пробрался на поезд?» Я улыбнулась ей, стараясь как можно сильнее походить на Джека Остряка, склонила голову на бок и двинулась к ней резкими, дерганными движениями. Панси побледнела и отшатнулась, плюхнувшись на мягкое место. Спотыкаясь, она вскочила и захлопнула дверь, затем послышался топот, стремительно уносящийся вдаль. Никто больше не беспокоил нас, но когда я закрыла глаза, вслушиваясь в разговоры в других частях поезда, то к своему изумлению обнаружила, что ученики купились на агитку министерства о том, что это оборотни совершили нападение на Хогвартс-экспресс. Они на самом деле поверили, что я и моя маленькая группа оборотни, и даже факультет Гарри не знал, как себя с ним вести. Дверь снова открылась, и внутрь пробрался Рон Уизли. «Ты же сказал бы мне, если бы в самом деле был оборотнем, правда, дружище?» — спросил он Гарри. «Когда братья мне рассказали, я подумал, что они врут, как всегда. Но я услышал об этом от Рамильдевейна и еще от парочки хаффлпаффцев». «Это ложь», — устало ответил Гарри. «Тогда почему к тебе не пускали посетителей все лето?» — спросил Рон. «Я пытался посылать тебе письма, но все они вернулись обратно. Пожиратели смерти пытались убить меня», — сказал Гарри. «Так что министерство переправляло всю почту обратно, просто на всякий случай, вдруг там что-то проклятое. И на поезд напали пожиратели смерти, а не оборотни. Мне стало любопытно, пытался ли кто-нибудь отправлять мне какие-нибудь посылки летом. Если пытались, то там, вероятно, находилась бомба. Нужно будет поискать, какое заклинание применялось, чтобы не давать нам получать почту, и самой его изучить. Если смогу воспользоваться им и найду какой-то способ избавиться от надзора, то буду в состоянии скрыться в магловском мире и делать, что захочу. Летом Люпин обучил меня чарам хамелеона. Он сначала был против, но когда я объяснила, что это может спасти жизни, он, в конце концов, согласился. Кажется, он понял намек. Мне, может, не пришлось бы убивать столько людей, если бы имелись варианты побега. В магловском мире закон подразумевал подобное. Самооборона применялась, только если ты не мог сбежать. Если мог, стоило попробовать. В течение следующих нескольких часов я подслушивала болтовню детей в других вагонах и заметила, что на всех разговорах лежит тень беспокойства. В этом году они говорили намного тише, и подслушанные беседы между родителями детишки обсуждали только с самыми близкими друзьями. Практически у всех родителей раздумывали, забирать ли их из школы. У многих родителей поговаривали о том, чтобы уехать из страны. Конечно, у слизеринцев было меньше подобного, но даже среди них нашлись такие. Они говорили об этом еще тише. Все лето я проверяла проявитель врагов. Проверяла и сегодня, незадолго до сборов. Выглядело все так, что Эйвери и несколько личностей, которых я не знала, находились ближе, чем за все лето. Но все же не настолько близко, чтобы начинать слишком уж волноваться. К тому времени, как мы добрались до Хогвартса, уже стемнело. Староста остановился у нашего купе. «Вы идете не с первогодками», — сказал он. «Вам налево, где стоят кареты». Я кивнула. Мы высадились. Я все еще ощущала дискомфорт, позволяя домовым эльфам возиться с моим багажом. Часть меня опасалась, что люди сунут туда нос еще до того, как до него доберутся домовые эльфы. Мне просто надо будет тщательно все перепроверить в багаже, когда доберусь до комнаты. «Там фестралы?» — спросила Гермиона, моргая. Я убрала достаточно навоза из их стойл, чтобы знать о них больше, чем мне хотелось бы. «Там ничего нет», — сказал Гарри. «Они что, едут из-за магии?» — фестралы, — объяснила Гермиона. «Только те, кто видел смерть, могут их видеть. По какой-то причине все повернулись и посмотрели на меня. Как вы можете не видеть их?» — спросила я. «Вы все в прошлом году были в дуэльном клубе. Он умер позднее», — сказала Гермиона. «И никто из нас этого не видел. А что насчет тебя?» — спросила я Гарри. «С акромантулами?» — спросил в ответ Гарри. «Было же темно. Я ничего не видел, кроме парня с оторванной челюстью. Серьезно, вы тусовались со мной месяцами и до сих пор не видели, как кто-то умирает. Кажется невероятным, но факт», — ответила Гермиона. «Немного крови на рукоятке метлы не в счет, когда дело доходит до фестралов».